Присаживайтесь, пожалуйста. Слава нашему Господу. Сегодня мы поразмышляем на очень хорошую тему. Как-то уже последнее время сложилось, я тему сразу вот говорю, да? Иногда хочется придержать немножко вот эту тему. Давайте мы сначала зачитаем текст, на который я буду опираться, а потом я постараюсь сказать тему. Евангелие от Матфея, 15 глава. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 стиха. «И выйдя оттуда, Иешуа удалился в страны Тирские и Сидонские, и вот женщина хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланяясь ему, и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иешуа сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. Амен. Мы видим здесь очень хороший пример того, как человек реагирует на определенные высказывания служителя. То, о чем я сегодня хочу поговорить, сама тема – вирус последнего времени. Очень многие люди сегодня болеют вирусом, который называется обида. Причем они искусственно себя заражают этим вирусом. Им нравится болеть, им даже хочется, чтобы их проведывали, о них как-то заботились. Но этот вирус лечится по-другому на самом деле. Я умышленно выбрал текст с хананеянкой, потому что если сегодня кому-то вот так сказать, человек вообще забудет дорогу в собрание. Так или нет? И будет рассказывать, как там его обидели. Как ему там вообще его собакой назвали, псом, а он высшее образование. Он такой весь положительный, хороший. И он, все, а тут ему собака. Из-за чего? Происхождение у него не такое, видите ли. Как же так могли ему это взять и сказать? Это сегодня. В то время хананеянка реально искала исцеление для своей дочери. И для нее было важнее получить ответ от Бога на свои вопросы, чем удовлетворить свое «я», свое эго, поднять свой статус. Хананеянка получила для своей дочери исцеление. Те, кто хотели, чтобы с ними уважительно обращались, про них вообще в Библии не пишется. То есть люди добивались для себя, видимо, каких-то особых вещей, пытаясь указать, в данном случае Иешуа, что ему надо делать. Он и так знает. Может, для кого-то это будет большое откровение, но он знает. Несколько вещей вот по тексту, потому что, в принципе, мы очень хорошо знаем эту историю и много раз слышали о ней. 23 стих реально показывает, что он ее вообще игнорирует, как будто это пустое место, вообще не обращал на нее никакого внимания. Он не отвечал ей ни слова. То есть, как будто нет человека. Она идет, она продолжает кричать, полностью игнорирует человека. Ученики уже ему говорят: слушай, отпусти ее уже, дай ей то, что она хочет, пусть она идет уже, перестанет только кричать. Иешуа снова, не разговаривая с ней, но в ее присутствии, говорит о ней со своими учениками. Вы представляете себе, да, до какой степени это, ну, как бы отсекает второй раз уже. И он не ей говорит, он говорит ученикам: ребята, говорит, меня Небесный Отец послал к потерянным овцам дома Израилева. И она в этот момент, подойдя к нему, это же, знаете, идет толпа людей, как бы выбирает момент. Вот здесь, когда я представляю себе эту хананиянку, да, она похожа на кого хотите, на разведчика, который ищет любую лазейку, только бы пролезть, да, на человека, который очень внимательно следит не только за движениями его, но вообще люди же шевелятся, и тут какой-то образуется просвет, и она в этот просвет раз, прямо к нему, и говорит, продолжая как бы его мысль, да, вот эту. Она говорит: помоги мне. Он тогда ей отвечает. Еще хуже, чем то, что было. Тут хоть как-то вообще не замечал. Да, еще как-то можно это объяснить было бы себе. А он говорит: вообще, ну как я могу взять хлеб у детей и дать собаке этот хлеб? Детям не хватает на сегодняшний день. Она могла сказать: о, а еще раввин, а еще учеников набрал, тут что он тут учит тут всех. Но она говорит: да, Господи. Так сложилось. Но даже собаки едят хлеб, крошки, которые падают со стола твоих детей. Дай мне хотя бы крошек напитаться. Хоть что-то дай. Это сердце, которое, приходя к Богу, забывает о своих амбициях, забывает о своем эго и ищет, как бы, да, путь к получению. Причем не земных каких-то благ. Она хочет, чтобы ее дочка, она освободилась от нечистого духа. Знаете, для многих людей намного важнее их собственное эго, чем их собственные дети. Это трагедия на самом деле. И они еще обижаются. Можешь свою обиду поставить в хрустальную вазу, протирать с этой вазы пыль, написать на этой вазе обида. Или леять ее и ходить с этой обидой. И что тебе это даст? Женщина получает конкретный ответ, причем она настойчива. Давайте вспомним другую притчу. Когда Иешуа говорит: если к тебе поздно вечером пришли домой гости, а хлеба нет, ты идешь к соседу и барабанишь ему в дверь: дай мне там 2-3 буханки. Он ему говорит: да я уже на постели, уже с детьми, я уже хочу, иди домой, не дай мне хлеба. Тоже мог бы обидеться. Затем смотри, жадный какой. Ну, можно другое слово применить. Но он достигает результата. Он берет хлеб, за которым пришел, чтобы накормить своих гостей. Это Восток. Очень важно гостеприимство. Очень важно гостеприимство. Важнее, чем его сейчас как бы прогоняют. Он все равно добивается этого. Если бы обиделся, ушел бы без хлеба. Был бы обиженный, и еще на голодный желудок. А так и хлеб дома есть. И ни обиды какой нету. Все нормально. Ну, не хотел вставать человек. Ну, встал же, в конце концов. И дал, чего надо. Нормально. Можно по-разному смотреть на одни и те же обстоятельства. Вирус последнего времени. Очень много людей болеют вот этой обидой, совершенно необоснованной. Обида, как правило, приводит людей к осуждению. Люди начинают осуждать. Это лашон ра. Говорить о людях плохо. Почему? Ну, потому что обидели его. Так сильно, что прямо жизнь останавливается, как будто бы. Ну, смотришь, нормально все. На работе ему там такое говорят, глотает все и без соли. В общинах уже тут там пылинки сдул, не знаешь, как уже все. Все равно не так, все равно плохо. Надо хочется так припечатать, чтобы уже был повод обижаться по-настоящему. Уже обижается, пусть по полной программе тогда. Ну какая разница, в принципе, да? Так хоть будет за дело. Обида приводит к осуждению. Приводит или нет, как вы думаете? Однозначно. Давайте посмотрим снова Писание по поводу осуждения. Читаю совершенно неизвестный текст из Евангелия от Матфея. Неизвестный для некоторых людей. 7 глава. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Амен». Понимаете, когда у человека бревно в глазу, у него вся голова пробита деревянным предметом. Или я ошибаюсь? Конечно, это гипербола, преувеличение. Ну что ты там собрался помогать кому? У тебя вообще бревно, а ты видишь у кого-то там соринку или сучок. Писание определяет таких людей как лицемеров. Лицемер. Есть довольно много стихов, кстати, связанных вот с этим текстом из 7 главы. Люди, которые обижаются на что-то там, на самом деле лицемерят. Есть другие причины, почему они так себя ведут или так живут. Это лицемеры, которые пытаются представить других людей виноватыми в том, чего не могут сделать сами. Интересная штука. Еще подсказывают, как надо правильно. Окей, сначала бревна повынимай. Когда повынимаешь бревна, у тебя там еще сучки будут. Не думай, что там одним бревном только обойдется. Понимаете, когда в глазах бревно, человек вообще ничего видеть не может. Он слепой. Это элементарно. Поэтому обида приводит к осуждению, и фактически эти люди вот вслепую заняты объяснением своего поведения, при этом обвиняют других людей в том, чего они не делали очень часто. Я сейчас приведу еще из Библии примеры. Обида, именно обида погружает человека в необоснованные обвинения. Ему нужно как-то теперь объяснять себе, ну и другим тоже иногда, почему. Он не может быть постоянным в Боге. Почему он не может просто взять вот и служить? Почему он не делает многих вещей? Ну, потому что большая цаца. В Киеве говорили ЦБ, ценная бандероль. Вот он себя видит как ценную бандероль. Ее потрогать нельзя. Поэтому я говорю, так и чешутся руки кувалдой припечатать эту ценную бандероль. Уже какая разница? Все равно обижается. Писание нам дает совершенно другой образ человека верующего. Верующий человек, и мы об этом говорили, он это ничего не замечает. Почему? Ну спросите любого верующего, ты богатый в Боге? Он тебе скажет, да, богатый. А что живешь как нищий? Что ты живешь как бедный, как нищий? Обида это удел бедных, нищих людей. Пустое сердце, нечем покрыть это все. Понимаешь? Будь богатым. Прощай, списывай эти долги, если тебе должны. Но, как правило, их нету, этих долгов. Это люди, которым Бог прощает так много, и они потом должника хватают и трясут, отдай то, что должен. Да он тебе не должен ничего. Тебе такое простили сумму, что ты в жизни бы никогда не рассчитался. А ты там что-то считаешь, что ты считаешь. У тебя калькулятор сломанный. Обида погружает человека в необоснованные обвинения в адрес других людей. Даже если человек ничего не сказал или не сделал плохого, его обвиняют в том, и найдут в чем. Что он мог бы, но не сделал. Вот он бы должен был бы так, но он не так. А я думал. А что ты не думаешь о себе? Вот о том, что тебе надо просто быть в собрании, просто что-то делать. Вот хорошо сегодня сказано, да, в параше было. Оплодотворять общину. Понимаешь? Как пчелка оплодотворяет цветочки. И ты давай оплодотворять начинай. Все же это себе эгоизм. Такой эгоизм, что уже не помещается никуда. Вообще. Ну и понятно, в общину не помещается такое эго. Его надо держать дома отдельно. И люди делают это. Непонятно только, о чем они думают. Будущее, оно же может наступить вот уже сейчас. Я имею в виду вечность. Никто же не знает свой день и час. Моисея точно так же обвиняли в том, чего он не делал. И обижались на Моисея. Моисей все время был плохой. Один только такой момент я хочу посмотреть, числа, 16 глава, сразу же после того, как был бунт Дафана и Аверона, там они пришли к Моисею, Аарону, говорят, да хорош уже вам, что вы тут себя святыми делаете, все святы, что вы тут, типа, духовные, тут все духовные, что вы вот тут это развели? Моше говорит, Господи, прости их. Они же сами не понимают, но это все, вот, знаете, зависть вот эта, обида, претензии, мы тоже. Он говорит, ладно, завтра приходите, совочки не забудьте свои взять, в совочки углей наберите, положите в эти совочки курение, и приходите, поговорим. Пришли они, и что с ними произошло? Вышел огонь из ихних же совочков, да? И съел их. То есть погибли люди. Теперь я хочу вам показать 16 глава, 41 стих. На следующий день, представляете, да? На завтра. Все общество сынов Израилевых возроптало на Моше и Аарона и говорило, вы умертвили народ Господен. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания. И вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришли Моше и Аарон к скинии собрания. Понимаете, их обвиняют в том, что они взяли и убили этих людей. Значит, что надо было сделать по пониманию общества? Они должны были им сдать позиции, да? На основании чего? Вопрос. Сдать позиции. Они говорят, вы же их убили, как вам не стыдно? Вы что, это же люди живые. Разве Моисей это сделал? Разве Аарон это сделал? Это Бог сделал. Но их обвиняют в этом. Снова, что делает Муше и Аарон? Господу идут, в скинию собрания. Они не пытаются с этими людьми объясняться, что-то им там доказывать. Бесполезно просто. И в этом случае сегодня говорят, а мог бы и позвонить, а мог бы и спросить. А что спрашивать? Мне и так все понятно. И тебе тоже все понятно. Что спрашивать? Что цену набиваешь себе? Ноль тебе цена. И мне тоже. Но только я здесь. Я жду, когда перед этим нолем Господь хоть палочку поставит. Понимаешь? Я себя чувствую постоянно должником Ему. Каждый день. Каждый день. Здесь многие в зале сидят, которые очень много должны туда. А ливай нам бы жизни хватило хоть что-то исправить на этой земле, пока дается время. Тут нет времени обижаться, вот это губки надувать. Игрушки забрал, все, это уходи с моего песочника. Детский сад. Вечность впереди. Речь идет о вечности. Вот это мне там сказали. А там не так посмотрели. А тут вообще, хоть бы голову повернул. Ты как мытарь, приходи, не поднимай головы, молись вот тут. И будешь видеть только небо и только Бога. Вот и все. Это все лекарство. Другого лечения нету. Потому что все остальное это только подкармливать вот эту обиду, этот эгоизм. И конца края этому нет. Понимаете? Потому что это вирус. Вирус. Ну, как любой хайдак, медпашет, он распространяется очень быстро. Любые микробы. Но это здоровый такой микроб современности нашей. Зубатый. И кушает очень много душ этот микроб. И пытаются людей, служителей, просто братьев и сестер, как бы попытаться все-таки подсадить на эту обиду, чтобы разделили с ним его вот это понимание. Да там делить нечего. Надо на ноль множить. Математику все помнят? Любое число, умноженное на ноль, равно ноль. Правильно. Вот надо множить на ноль этот хайдак. Что он тебе даст? Что ты с ним носишься? Как с писаной торбой. Вот эта ситуация, обида, осуждение, ропот. И в итоге умерли от собственных совочков. Совки это, вы знаете, это, да, вас учить не надо. Не кадильницы, а махтот. Совки. Да, махтот. Единственное число махта. Совок для углей. Потому что они как бы по-своему посчитали расстановку сил. Нам всегда нужно думать о том, что скажет Бог. И вот то, что Он скажет, так и должно быть, а не по-другому. Мы понимать должны, что мы имеем дело с сувереном. То есть мы не можем ничего диктовать. Мы только можем соглашаться на те условия, которые нам даны в Писании. Ты не можешь сюда вносить поправки. Люди тогда, вот в пустыне, да, умирали физически. Но скажите, прежде чем они умерли от этого огня, умерли физически, кстати, там дальше почитайте, поражение снова началось за этот ропот. И Моше говорит Аарону: бери свой совок и беги скорее в стан. То есть люди думают только о том, как спасать людей, как спасать стадо, как спасать стан вот это, да? А эти делят должности, а эти думают только о земном. Вот просто почитайте. Дальше я прочитаю. Сказал Моше, Господь Моше и Аарону, говоря: отстранитесь от этого общества, и я погублю их во мгновение. Сейчас мокрого места тут не останется. Но они пали на свои лица, и сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу, положи в нее огня жертвенника. Совок имеется в виду, да? И неси скорее к обществу и защити их, потому что вышел гнев от Господа. И началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моше, и побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ, и стал между живыми и мертвыми, между мертвыми и живыми в тексте. И поражение прекратилось, и умерло от поражения 14700 человек, кроме умерших по делу Корееву. Вы понимаете, Аарон не говорит, Моисей ему говорит: давай быстро, бери совок и бегом туда. И Аарон не говорит: слушай, Моше, ну может помолимся, а вдруг не началось. Понимаете, вы почитайте текст. Моисей говорит, человек просто берет и делает мгновенно это. Потому что каждую секунду умирает кто-то. И пока это все произошло, 14700 умерло уже. И если бы Аарон хоть немного задержался, было бы 4800 или 15200. Вот об этом и думает служитель Божий. А не о тех, которые тут что-то делят. Что вы делите? Тут все Господне. Так вот, тогда люди умирали, потому что они духовно уже внутри себя умерли. Вы помните, что сказал Бог Адаму? Если ты съешь с этого дерева, помните, смертью умрешь. В иврите написано «мот тамут». Это хизук, называется усиление. Но слово «тамут» пишется точно так же, тот же корень, те же буквы, как и тмимут. Фактически он говорит: умрет в тебе твоя первозданная чистота. В слове «мот тамут» – это словосочетание. Во втором слове «тамут» – несколько значений. Одно значение – умрешь в будущее время, тамут. Второе значение – внутри тебя умрет тмимут твой, твоя чистота. Твоя первозданная вот это состояние. Адам умер только через 930 лет после этого события. Так или нет? Вопрос, он умер или нет в тот день, когда Господь сказал? Умер, правильно. Часть говорит «да», часть говорит «нет». И те правы. Потому что имеется в виду, в тот момент внутри него погибла просто вот эта вечная искра. И он стал постепенно умирать. Он как бы вошел вот в этот процесс. В физике это второй закон термодинамики. Вещество или любое физическое тело стремится к распаду, а не к созиданию. Это физика элементарная, второй закон термодинамики. Так почему? Потому что любой распад происходит либо с выделением, либо с поглощением тепла, то есть термо, температура по-любому присутствует. Вообще мы должны... Это не тема, но так, для вашего общего развития. В физике не существует понятия абсолютного нуля, то есть нету. Почему? Потому что любое вещество, тело, оно имеет либо кристаллическую решетку, либо это тело аморфное. Есть связь между атомами, и внутри атома есть постоянное движение электронов вокруг ядра. Но это то, что на сегодняшний день мы знаем. Молекула – это довольно большое контейнер. Внутри молекулы есть атомы. А внутри атома тоже, наверное, что-то есть. Но вокруг этого атома вращаются протоны и электроны, положительно отрицательно заряженные частицы. Вот они-то и создают температуру. В любом случае есть температура. Те, кто закончили ГАН Хова, я вижу, улыбаются. Помнят физику. Ну, хотя бы первые три курса. Эти люди умерли вначале внутри себя. Вот для Бога они все. Умерли. И поэтому они умерли физически. Сегодня происходит то же самое. И я хочу закричать в каждую душу. Выгони обиду из своего сердца и не умирай. Живи и живи вечно. Что тебе дает эта обида? Она же только ест тебя. А ты ее кормишь. Приходи к Богу, и Бог будет кормить тебя. И ты будешь сытым, а не голодным. И никто не будет тебя, как червя, кушать изнутри. Стань богатым, освободись от менталитета нищего. Мышления вот этого. Что ты понесешь в вечность? Обиды? Большие сумки наберутся у тебя. Это гири, которые тебя вообще не дадут головы поднять. Обида – это вирус последнего времени. Это заболевание имеет причину. Оно не возникает на ровном месте. Во-первых, люди не хотят быть постоянными в Боге. Они не хотят быть послушными Его Слову, служителям. Они находят в этой обиде возможность для себя оправдать свои действия. Я так делаю, потому что Вальдемар плохо на меня посмотрел. Вот когда Вальдемар будет на меня хорошо смотреть, тогда подумаем. Я так делаю, потому что Даниил прошел и не повернул голову даже в мою сторону. И не спросил, как там у меня дела. Поэтому я так себя веду. И вообще я не хочу ходить в ваше собрание. В нем любви нет. Откройте псалмы. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Прав он или нет? Со своей стороны он прав, потому что в его жизни Бога нет. Когда человек говорит, нет денег, это что, вообще нет денег? Или это у него нет денег? Как это мы понимаем? У него нет денег, да? То есть, когда безумец говорит, нет Бога, это что, означает, что нет Бога? Это у него, в его жизни его нет. Это то же самое. Люди не хотят просто и не могут вести жизнь верующего человека. И тогда они находят виноватых. Точно так же поступают маленькие дети. Кто в кроватке уписался? Мишка. Плюшевый Мишка. Он, это не я. У кого дети есть, знают, о чем я говорю. А? И ребенок абсолютно уверен, что все проходит. А взрослый же понимает, что не проходит. Ну, так же точно и здесь. Духовно зрелые люди же знают, в чем тут дело. Это не проходит. Не, ну как, мы тебе сейчас так объясним, что это пролезет, пройдет. Нет. Никак. Люди хотят, благодаря вот этой обиде, оправдать свои неправильные действия. Это очень легко обвинить человека в том, чего он не делал, и еще обидеться на него. Ну, как Моисей. Никого не убивал, это ты убил. Ну, а представьте, там сын мой был, там еще кто-то был, да? Была обида у них на Моисея или не было? Раз они пришли, ему сказали. Они его считают виноватым в этом. Они не считают виноватыми людей, которые взбунтовались, которые просто неправильные действия сделали. Не, они вообще этого не видят. Моисей плохой. Очень легко обвинить человека в чем-то, обидеться на эти обвинения. Чем больше об этом говорить, особенно дома с кем-то, а? Тем это кажется таким вот, знаете, мясистым уже и вполне даже удобоваримым. Все вроде бы как бы правильно. Вроде бы как бы. Но если тебя взять под этот микроскоп, то там найдется намного больше, я думаю. На что обижаться можно. Но никто этого не делает. Все списывается тебе. Любые коники и все, что там человек придумывает. Ну ладно, как бы. Все живые люди. Двигаемся дальше. То есть происходит фактически в одни ворота игра. Обида приводит к осуждению, а осуждение ведет к непрощению. Ведет или нет? 100%. В Евангелии от Матфея есть очень сильный текст, малоизвестный. 6 глава. Сразу после молитвы «Отче наш». То есть молитву «Отче наш» все знают, а это идет сразу после молитвы. 14-15 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Аминь. То же самое мы молимся в молитве «Отче наш». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Но если ты только молишься, а не прощаешь, так речь идет о долгах, о том, что по факту есть, за что просить прощения, да? А мы же говорим о том, чего нет. Тут как бы и не догадаешься даже, что это вдруг там? Оказывается, кто-то там что-то шевельнулся не так, когда этот великий человек пришел в собрание. Понимаете, да? Как-то, то есть тело Мессии как-то не так отреагировало на его посещение. Тут такая благодать нас посетила, свет озарил, явился кто-то. Если вы делаете одолжение мне, не надо. Сидите дома. Я из тех пасторов, которому до лампочки показатели. Вообще. Меня интересует конкретная работа, которую я могу сделать. Поэтому подсаживаться вот на вот эту вот штуку, там обида, и просто тратить свое время в пустоту я не буду. Я буду помогать тому, кто будет плодоносить. А тот, кто нет, Писание ясно говорит, надо выкорчевать и посадить нормальное дерево в эту ямку. Просто место занимает. Потом, если ты испугался, а как это я, сухое дерево? Ну-ка быстро обрежьте меня. Обрежем сейчас. В этом мы знаем толк. Почикаем, один пенек останется. Зато потом будут плоды на твоем дереве. А те, кто, да я, да это обо мне, да это я, это ты, да, это ты. Посмотри на себя в зеркало Священного Писания, в зеркало души. Открой и посмотри, что ты дал телу. А я тебе скажу, что тело дало тебе. И Дух Святой мне напомнит, У меня ничего не записано, но Дух Святой напомнил. А ты что дал телу? Вот что ты дал? Задай себе этот вопрос. Это я-то ничего не дал. До свидания. И тут я говорю, что ну как, скатертью дорога. Что с таким человеком не то, что каши не сваришь, воды не закипятишь в кастрюльке. Времени нет, работу надо делать. Они вот этим вот заниматься, непонятно чем. Община должна быть здоровой. Прошлый шаббат я, по-моему, говорил. Без бородавок и без паразитов. Бородавки будем удалять, паразитов будем травить, чтобы не болело тело. Потому что заботиться надо не о паразитах, чтобы им хорошо было в этом теле, а о теле, чтобы в нем не было паразитов. Вот эта обида и непрощение имеют прямую связь с сатаной. Именно сатан подсаживает людей или заражает людей вот этим вирусом обида. Именно он заражает. Пользуется он очень умело вот этими вещами. И поскольку люди, как бы, они вообще не защищены от этого. Тот, кто молится, тот, кто духовный, тот, кто прощает должникам. Бемет прощает долги, а не просто говорит, что это долги. Он прощает, да? У него иммунитет. У него этот вирус не приживается просто. Ясно? Ну, не приживается. Иммунитет очень сильный. Люди не строят свою защиту в Боге. Люди строят себе защиту из своих обид. Очень классный строительный материал. Что ты там настроишь, только непонятно. Даже на солому не тянет, которая сгорит. Как в 1 Коринфянам 3 главе написано. И основания там нет, само собой. Надо понять, что, как правило, люди обижаются не на тех, которые находятся рядом с ними, а на тех, которые с самого детства формировали в них вот этот комплекс неполноценности. На тех, на кого они не могут сегодня излить свою обиду. Они эту обиду изливают на невиновных людей. И это грех, это плохо. Это лжесвидетельство. Это зло. Точно так же, как Каин не мог излить свой гнев на Бога, он излил его на того, кто был рядом, на Авеля. И послание Иоанна задается вопрос, за что Каин убил Авеля? Ответ. За то, что дела Авеля были праведными и добрыми, а дела Каина были злыми. За это он убил Авеля. Вы представляете себе? За что люди сегодня обижаются? От нас что? Требуется, чтобы мы там, как роботы, математически правильно все сделали? Не будет этого. И нигде этого нет. Ну давай мы с тебя начнем. Вот что ты дал, что ты сделал, окажется намного меньше. Оказывается, в глазу вот такое болено, бревно. А он тебе в глаз лезет. Дай-ка я тебе сучок вытащу. Ты же не видишь ничего. Куда ты лезешь? В чужие глаза. Со своего бревно сначала достань. Потом выздороветь тебе надо. Потом зрение тебе проверим. Потом тебе надо получить квалификацию врача-окулиста, что тебе да можно залазить в чей-то глаз. Вы же не пойдете к любому прохожему, чтобы он тебе булавкой там выковыривал что-то из глаза. Правда нет? Ну вот. Смотрите, как понятно все в обычной жизни. Прощайте долги. Непрощение – это серьезный грех. вместо того, чтобы молиться, если что-то и есть, бемет у человека, действительно есть. Люди просто лелеют эту обиду, которая вообще не должно быть. И они не прощают ее. Ого-го. Приходи, еще насыпем, если мало. Моисей, не то, что сегодня, вот современные, да, мы служители, а мы же вообще, ну, там, видеть нечего. Моисей! И то об него ноги вытирать хотели. Ты там то, ты там сё. Вы почитайте про змею, когда жалили. Помните эту историю, да? Даже в этой ситуации они приходят к Моисею, и они Моисею говорят, что ему надо делать, как ему помолиться. Они говорят: Моисей, ты помолись Богу, пускай он от нас змеев уберет. Он ничего это не напоминает? Давай делай, как мы говорим. Моисей говорит: окей, Богу я помолюсь. Молится Богу, Бог говорит: поставь нехуштана. Способ не тот. Я думаю, там были те, кто: не, ну ты давай вот так, надо так. Не, не так, вот нехуштан есть, посмотришь на него, живой останешься. Люди все время хотят диктовать, как бы, вот что делать служителям. Ну я про Моисея сейчас. А он каждый раз в скинию, каждый раз на молитву, каждый раз к Богу. А Бог каждый раз говорит не то, что придумал человек, вот тот, у которого проблем выше головы. И ему говорят: не так, как ты думал, а вот так надо делать. Не-не-не, так не, это. Точно так же, как вельможа Еремия. Ну скажи нам, что там Бог? Ладно, помолился, вот так, вот так. Не-не, это не Бог. Ну что же вы спрашиваете тогда? Если это не... Что же ты спрашиваешь? Люди как бы хотят слышать волю Бога. Это ложь, лицемерие. Они хотят, чтобы Бог одобрил их планы, их решения, их взгляды на жизнь. А Бог говорит: если ты действительно хочешь получить ответ... Вот такой он. Не, это не может быть. Ну, не может быть. Смотри сам. Раз ты лучше знаешь, что ж ты спрашиваешь? Так или нет? Ну. Обида – это вирус. Просто вирус последнего времени. А мы живем в последнее время, друзья. Это эгоизм в высшей степени. Это люди любят себя и лелеют свое эго, уже не знают, как его погладить. А тут кто-то вдруг отказывается это делать. Так я обижусь на тебя тогда. А мне до лампочки. Потому что я знаю, что я ничего такого плохого не сделал. Мне до лампочки. Это не по адресу. Мимо все. Люди пытаются как бы попасть в служителя этой стрелой. Но у нас щит веры, у нас иммунитет, не приживается эта бацилла. Мрете все, и людей начинает это раздражать. Как это так? У других приживается, а у некоторых не хочет. И лечиться не хотят, что характерно. Нравится болеть? Наверное, плачу там о себе. Жалко, себя жалею. Я такой хороший. Я такой одаренный. Я такой способный. А почему Господь постоянно использует неспособных? Вы знаете почему? А послушных? А сатан наоборот. Только с профессионалами имеет дело. Внимательно посмотрите в этот мир. Сатан имеет дело только с профессионалами, самыми красивыми, самыми молодыми, самыми способными, талантливыми. А Бог берет постоянно. То Авраама с Сарой нашел, неспособных к зачатию, родил себе народ вот через таких, да? Иакова взял, хитреца, сделал из него человека, сделал его отцом народа тоже. Нас нашел в подворотнях под заборами, в притонах, и не буду продолжать этот список, где только нас он не повыковыривал. Отмыл и поставил на служение. Ну и где эти все способные? На кухнях сидят, хвалят себя друг другу. А дело Божье делают. Хромые, калеки, не талантливые, не способные. И Бог через это принимает себе славу. Потому что когда это делает такой человек, он себе цены сложить не может. Помните, как в Труффальдино из Бергамо? Ай да я, ай да молодец. А? Я почти что гений. Там этот начальник полиции о себе говорит. Он там прямо уже вообще про себя. А сам дуб дубом. Потому что все вот это земное, духовное работает через людей, которые послушные Богу, Его Слову. Не себе, а Ему собирают славу. Вот таких ищет Бог. Благословляет, открывает им двери. Дает им возможности больше, чем другим. А другим завидно, я думаю. Могли бы лучше это делать. Ну и делайте. Одно только поменять надо. Эго свое убрать. Но это тяжело. Надо убрать, чтобы трудиться, чтобы плод у тебя был. Не надо соперничать с Богом, не надо бороться с Ним. Он мудрее, Он старше, Он родил нас, Он знает. Довериться надо, и все будет хорошо. Я понимаю, что это может задеть за живое, такая проповедь. Пускай заденет. Может, так хотя бы кто-то услышит. Нет времени на это все, друзья. Мы много об этом говорили. Нам нужно не счеты сводить друг с другом, а труд Божий делать, исходя из того, что есть вот сейчас. И все. Будет больше, используем больше ресурса. Сегодня есть столько. Главное, чтобы на 100% работал. Тому, кому дано 2 мины, с того 10 не требуют обратно, а только 4. Помните притчу? Кому 5 дали, с того 10. А кому одну, с того только 2. Все пропорционально. Поэтому. Хочу, чтобы Бог нас всех благословил, чтобы мы не давали места дьяволу в своей жизни. Не впускали вот эти обиды и вот это все мелочность, вот эта мелочность, понимаете? Давайте жить как богатые люди, как богачи. И пусть Бог благословит нас. Амен. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты даровал нам милость свою, и Ты благословляешь нас как общину. Благослови, если кто-то болеет этим вирусом, пролечи этот вирус и изгони его прочь из общины, из людей. Пусть люди исцелятся и будут здоровыми, полноценными, с сильным духовным иммунитетом, способные горы свернуть. Молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.